Толкование закона. Чтобы восстановить историческую реальность с помощью юридического документа, недостаточно проанализировать лишь своды формальных законов. Не только не все законы проводились в жизнь, но и характер их применения изменялся со временем при столкновении с действительностью. Трения между буквой закона и реальностью или неясности в законе породили нужду в комментарии на него. Иногда сопутствующие закону комментарии важнее для понимания исторической реальности, чем текст самого закона. Клятва в Вайхбилдрехт, в местном законе, как правило, идентичном городскому праву или закону торговца в его саксонской или магдебургской версии XIV века, требует от еврея, кроме прочего, клясться одетым в серый плащ, без рубашки, со остроконечной шляпой на голове и со шкурой в руке, вымоченной в крови ягненка. К этому тексту даны две глоссы. Первая составлена из трех замечаний. Одно выводит эту клятву из декретума Грациана. Второе гласит, что еврей может клясться по своим обычаям. Третье постановляет, что законность этой клятвы такая же, как и клятвы христианина. Комментатор предлагает альтернативный вариант клятвы евреев, опускающий весь сложный ритуал, описанный выше. Вместо этого еврей должен поклясться на пятикнижье по дословному тексту из Вайхбилдрехт. Вторая глосса к этому тексту отмечает. И все-таки есть такие люди, которые говорят странные вещи, что еврей должен клясться в синагоге на кольце, которым закрывают ее двери, и что он должен стоять босиком на свиной шкуре. Это все фантазия. И довольно, чтобы они клялись так, как написано выше, положив руку на пятикнижье, или на Талмуд. Также и Йоганн фон Бух в своей глоссе на версию Швабского зерцала 1325 год устанавливает, что евреи должны клясться в соответствии со своей религией, а требование, чтобы они стояли на свиной шкуре, он называет несправедливым. Какие выводы можно сделать из этих толкований? Даже если эти толкования не являются доказательствами практики применения этой клятвы, они показывают подходы к этому вопросу в Германии XIV века, которые не хотели видеть в этой клятве средства для унижения евреев. Эти комментарии усиливают сомнения по поводу использования на практике сложных и обидных вариантов клятвы. Вместе с тем, возможно, что именно потребность комментаторов выразить свое отношение к этому вопросу свидетельствует о том, что обидная клятва все-таки применялась. Поэтому трудно видеть в этом источнике однозначное доказательство в ту или иную сторону.